Магия управления растениями, вариация друидов, использующая жизненную силу. Как оказалось, чакру тоже принимает с радостью. Вот только привить ее оказалось даже сложнее, чем сам очаг и способности Акимичи. Но убив на это дело почти 3 года, он смог наладить массовый вариант прививаемой серии из пары десятков заклинаний 5 и 6 ранга божественной магии, да еще и передающейся по наследству. Со способностью Акимичи он так не корпел, все равно последующие поколения должны будут иметь нормальные фигурки даже без такого вмешательства. Оно скорее бы только навредило. Разбивать воздействие на несколько заклинаний пришлось, потому что тени попросту не могли пропустить через себя слишком большое количество энергии, а собирать из них пропускной кластер не всегда возможно. Зато это оказался довольно интересный опыт. В итоге и формирование очага удалось разбить на несколько этапов из серии простых заклинаний. Эй, система, куда исчезло 6 навыков из статуса? На мгновение Ярослав поддался панике. В последнее время он замечал некоторые изменения в своей энергетике, но списывал их на очередной этап перестройки своего тела после употребления порции магических металлов. Только недавняя проверка статуса показала, что исчезли боевые искусства, ранговая и рунная магия, сокрытие духа, живой металл и воля наблюдения. Вот только проверка показала, что те и дальше отлично работают. Скорее даже лучше стали откликаться. Он уже и сам понял, что их поглотили другие навыки, как это было с волей вооружения, королевской волей, рыбокарати и возможностью использовать чакру. Но все равно хотел услышать подробности от системы. Усиление усвоило все вами перечисленные навыки и способности, кроме воли наблюдения. Ее растворило восприятие. Ясно, очередное облегчение нагрузки на энергетику за счет оптимизации наложения тонких тел. Согласен, дело полезное, нечего возможности разных навыков дублировать, если их можно объединить. Только надо больше внимания обращать на свою тушку, слишком много внимания уделяю далеким землям. Даже если опасности не ощущал, все равно стоило присмотреться внимательнее хотя бы одним потоком сознания в тело. Ладно, надо бы развеяться и навестить континент Шиноби. Хватит с меня прогулок по другим местам, все же я сглупил, призывая ангелов для помощи в лечении. В один из выходных он прогуливался по городам, выросшим из простых деревень благодаря его помощи. Хотел своими глазами осмотреть, что у него получилось, а не только через ясновидение или теней. По случаю хорошего настроения призвал 10 ангелов с наказом лечить всех больных и раненых. Эта выходка сразу же подняла приток телизмы от божественных заклинаний минимум на 10%. На волне счастья от халявы он повторил свой поход по другим городам. Вот только через еще несколько выходных оказалось, что ему буквально прохода не дают. Тогда то Ярослав и осознал, что излишняя слава может здорово раздражать. В итоге его прогулки по людным местам прекратились, хотя приток телизмы только возрос. В следующий выходной Ярослав призвал уже знакомую суккубу, но в этот раз не для активного отдыха. Он придирчиво осмотрел ее наряд, бронебикини на груди, широкий пояс с трусиками и крохотные клипсы в форме перьев на ушках девушки. Вот и весь список вещей, прибывающий на малышке. «Привет, мила. Сегодня идем на прогулку. Оденься поприличнее», хотя парень и знал, что это бесполезно, но он попытался для очистки своей совести. «Не, дорогой, этот наряд отдает дань уважения нашей культуре». Дальше он не слушал, подхватив девушку под попу и прижав к груди, открыл врата, ведущие в страну болот. Уж слишком ему нравилась эта маленькая суккуба своим характером. Он проверял и иные версии призыва, но первая рогатая бестия больше других ему понравилась. А то, что она любит хвастаться историей своего народа, вполне понятно и даже забавно, хотя иногда надоедает слушать то же самое. «Эй, ты слушаешь?» «Нет, расскажи что-нибудь новое, тогда и слушать буду. А если нет, то топаем по этой дороге, через 10 минут будем на месте. Я за это время закончу сканирование местности и поиск цели. А кого ищешь на этот раз?» «Демона Марьё, у меня закончились камни монстров, надо искать новый источник дополнительной энергии. А во. Неужто ты наконец решил вылезти из своей безопасной берлоги? Ай, за что? Ай, не трогай мой нос, на правду не обижаются. Да, мне определенно нравится это забавное чудо. И не скажешь, что она демон, точнее частично демон. Народ Милы был когда-то продвинутой цивилизацией, специализирующейся на биоинженерии. Они подстраивали свои тела для лучшей выживаемости в разных условиях, пока к ним не вторглись демоны. Точнее, еще одна продвинутая цивилизация, специализирующаяся на сборе души и выдавливании из них телизмы. Ярослав, впервые услышав историю их расы из уст суккубы, Сначала подумал, что та его троллит таким способом. Вот только взявшись активно ту сканировать, убедился, что все сказанное правда. Демоны их поработили, но не уничтожили. Их раса приглянулась своей приспособляемостью и выносливостью в качестве постельных рабов. В итоге те не только приспособились, но и получали потомство своей расы, перенимая свойства демонов. А позже к ним вторглась еще одна техномагическая цивилизация людей, носящих косплей ангелов, истребила демонов и чуть не передралась между собой, решая, стоит ли уничтожить суккуб или нет. Пока велись разборки между группировками, ту часть, что была за сохранение суккуб, запечатали вместе со звездной системой, отрезая от вселенной, получился такой себе закрытый карманный мир. Мало того, в самой системе на концептуальном уровне заблокировано использование технологий до определенного уровня. Только магия, только хардкор, да и то без пространства временных манипуляций, что только добавляло сложностей. И теперь, чтобы вылезти в полноценный мир, они откликаются на призывы извне мира, зарабатывают телезму в роли наемников или особыми услугами. Согласен, до меня только недавно дошло, что я без проблем использую десяток заклинаний 10-го ранга в минуту. Регулярно их применяю на выходных, когда строю дороги и здания на других континентах, и при этом особо не устаю. Он отпустил верткую суккубу с руки и принялся распространять восприятие, дополняя его познанием. Я ведь не зря переделывал создание крепости и прочие материализации на божественную магию, дополнительный способ получать энергию веры. А это топ-мир Оверлорда, да попади тот же Мамонго в этот мир, и ему единицы смогли бы здесь проблем доставить. И даже без них мое тело после такого количества съеденных металлов стало куда крепче лучших сплавов Ямады. Нечего трястись от каждого шороха. Потратив минут 10 на проверку местности, он наконец нашел местонахождение заточения тела так называемого демона. Еще один переход через врата и 5 минут работы с печатью позволили освободить тело так называемого демона. Ярослав хотел захватить того в полной силе и откачивать из него энергию. Огромное тело многоголовой гидры резко разорвало землю и попыталось напасть на Ярослава. Вот только тот уже телепортировался со своей спутницей в сторону, начиная готовить сверхранговое заклинание. Он уже проверял его эффект, но все равно хотел еще раз увидеть его в деле. Каст длился почти минуту. Когда же он закончился, заклинатель по привычке произнес название. Дамоклов меч. С неба в огненном росчерке упал дождь из метеоритов. Не зря это заклинание специализировалось на разрушении зданий. Ярослав любовался заревом огня, накрывающим болото. Бомбардировка буквально утопила громадного монстра под водой, накрыв его сверху еще и кучей грязи. Только через 5 минут тот наконец смог восстановить немного сил и начать выбираться из-под земли. Крепкий, пускай заклинание и слабовато против живых целей, но тоже неплохо. А он особо и не пострадал. Этот монстр довольно живучий, близко к архидемону, не специализирующемуся на развитии тела. Суккуба с любопытством наблюдала, как монстр пытается подняться на ноги. «А ты откуда знаешь, насколько крепки были ваши архидемоны? Их же всех истребили, разве нет? С того времени остались записи и сохраненные воспоминания. Нам их на первом курсе показывали, на уроках по истории». «Понятно. Что же, не будем задерживаться. Призыв первородного элементаля земли. Врата». Он мысленно дал команду земляному голему толкать монстра во врата перехода в страну демонов. Точка выхода была невдалеке от печати, которая удерживала душу монстра. Стоило только первой голове монстра попасть по ту сторону врат, как тот сам рванул в них, учуяв свою душу. Ярослав отправился за ним, а мелкая суккуба запрыгнула ему на плечи. «Кстати, почему ты такая крохотная? Я не раз призывал других девушек из твоего мира. Они все были высокие и с куда более пышными формами. Ну и как они тебе?» Мелкая пигалица не ответила. «Скучные, а еще излишне настырные. Ну так как, скорее всего, тебе попадались обычные студентки, или низшая аристократия. Они любят менять внешность, делая ее как под копирку. А ты, выходит, с известного рода?» «Ага, моя бабушка несколько десятилетий была наложницей самого Люцифера». Малявка аж надулась от важности, и плевать, что ей уже тридцатник стукнул, ее бессмертное начало поддерживает разум в молодом состоянии, как, впрочем, и тело. «Помню, уже хвасталась. Только для меня наложница и важный статус плохо стыкуются. Все еще в мозгах засели постулаты родного мира о моногамии. Наложница в его понимании — это просто любовница в современном виде, способ для девушки развлечься и заработать некие преимущества, используя свое молодое тело. Это у вас от короткой смертной жизни так. Проживи хотя бы пару тысяч лет с одним партнером, тогда тебе и объяснять ничего не нужно будет. Сами друг другу развлечения искать начнете, И хорошо, если не проверять работу ядов. Поверь, даже единение душ приедается со временем. А ты не поможешь ему расковырять печать? Пока они разговаривали и не спеша следовали за гигантской гидрой, Ярослав убирал местных охранников, перенося их властью правителя в стороны. Сам монстр пролез в громадную пещеру и принялся долбить своим телом печать, чтобы объединиться со своей душой. Не, пускай поработает. Гляди, как активно ковыряет, а ведь она специально против его чакры устроена. Угу. О, додумался сковырнуть основу, а без нее печать стабильность потеряет. Зря ее вписывали в каменное основание. Ну, не все такие богатые, чтобы покупать кучу специальных материалов. Эй, что вы делаете? Их разговор отвлек звонкий голос местной жрицы. Очередная будущая жертва для укрепления печати. Ярослав сначала удивлялся, почему демоны не попытались прибрать к рукам ниндзя для использования в качестве оружия, и только позже вспомнил, что до концепции джинчурики и запечатывания демонов в людей они придут только 10 лет спустя. Хм, а может забить на Риннеган и просто выловить по очереди хвостатых для пополнения запасов энергии? Что мне этот набор из чудо-глазок даст? Поглощение чакры, я не хуже умею. Манипуляция гравитацией, хочу, но проще будет найти способ быстрее закончить адаптацию к ней, или влить прорву личной телизмы для ее прокачки, выдергивать душу и читать ее память. Не смешите, повелитель теней в этом деле рулит после получения дополнения на чтение памяти моих бойцов. Призыв зверей, незачем, своих теней и ангелов хватает. Восстановление тела и допросы от короля ада, я сам целитель и ходячий детектор лжи. Куча технологических модификаций, инфосфера мне в помощь, хотя хотелось бы все же, используя Риннеган, пробить защиту Кагуи от сканирования. Вот и выходит, что он мне нужен только чтобы выполнить детские хотелки. Куда проще будет создать несколько комплектов для подавления использования чакры и навестить Тонири Ацуцуки на Луне. Хотя он еще не родился, там пока обитают некие прокачанные хьюги, зато есть незавершенный Тенсиган. Для управления гравитацией он куда больше подходит даже в таком виде. Пока один поток сознания занялся планированием будущих захватов зверушек, еще один решил посмотреть, что такого интересного имеет геном этой девочки вместе с ее глазами. Хоть теперь прямой контакт ему не требовался, но по привычке Ярослав подтянул девушку к себе, взяв ту за руку. Изумительные глаза, видение вероятностей будущего, причем совершенно другой способ, чем у божественных духов. Скопировать. Отпусти меня. Девушка почувствовала, как будто ее полностью раздели, осмотрели и перебрали каждую клеточку, а потому постаралась резко выдернуть руку. Вот только ее бесцеремонный похититель уже и сам отпустил захват. В итоге та плюхнулась на землю, хотя и совсем не больно. Ярослав поддержал девушку телекинезом, не дав пострадать, но при этом не мешал аккуратно осесть на землю. «Вашу зверушку я забираю, больше нет нужды ее сторожить. Вы не понимаете». Ярослав решил не давать ей договорить. «Это ты не понимаешь. Эта гидра мне пригодится, я пришел не разговаривать, а забрать ее как домашнего питомца. Вашего мнения я не спрашивал. Еще вопросы?» «Вопросов нет. Ну а как они могут быть у человека под заклятием немоты? Тут их от опасности избавляют, они нос воротят». Хотя Ярослав понимал, что не помешало бы об этом договориться, заранее предупредив местных. Только этому мешали сразу несколько факторов. Во-первых, время. Ему не хотелось тратить кучу выходных для бесполезных разговоров. Во-вторых, большинство местных полностью устраивало текущее положение дел, привилегированное положение как сторожей могучего демона. А то, что периодически нужно приносить в жертву жрицу для обновления печати, не проблема. Это куда лучше, чем платить водовороту кучу денег. И в-третьих, за время договоров могли бы подтянуться и прочие заинтересовавшиеся шиноби из других стран. Так что нахер, в топку переговоры. Внезапности давления преобладающей силой. О, зверушка как раз объединилась и потратила кучу сил на преодоление печати. Мне же меньше хлопот. Пора приступать. Территория монарха. Расширив свою тень на гидру, Ярослав телепортировался на спину монстра и нанес несколько ударов по хребту в труху, ломая тройку позвонков. Попытки дыхнуть из пасти сгустками чакры не увенчались успехом. Вовремя использованная власть правителя для захлопывания челюсти решила проблему, а оставшаяся без контроля энергия ухнула в тень, сразу же сохраняясь в домене. Когда запас сил у монстра, получающего регулярные тычки, начал проседать, Ярослав достал приготовленные цепи для подавления самостоятельного использования чакры монстром, а с поврежденной и еще не восстановленной спиной его физическое тело тоже оказалось бесполезно. Так то лучше, Потратив 5 минут на калибровку подавляющих цепей, он с довольным видом спрыгнул со спины гидры. Хороший генератор энергии готов, теперь только решать, что с ним делать. Мила, как думаешь, пустить его на суп или сделать из него батарейку? А какая разница? Если на суп, то проведу ритуальчик, связывающий ауру с физическим телом, после чего его мясо станет просто отличным тоником для развития. Все же в мире Данмачете еще затейники живут, интересную штуку придумали для усиления простых бойцов. Вот только боги постарались затереть все следы заклинания, оно мешало им получать новых последователей в свои царства. После смерти от души оставались только ядро и основные чакры, сразу же улетающие на перерождение. А то, что боги постепенно высасывали за время их пребывания в божественном царстве, оставалось в плоти бойцов, подвергшихся ритуалу. А что по поводу батарейки? Перерабатываю монстра в артефакт, генерирующий чакру. Пускай и медленнее буду ее получать за раз, но в перспективе гораздо большее количество. Он ведь будет пополнять свои запасы, усваивая мировую энергию. Советую первый. Почему? У тебя развития на перспективу и так хватает. И впрямь. Да и запечатывание мне не по нраву. Как правило, печати всегда ломаются в самое неподходящее время. Не удивлюсь, если Тараса техномагов, косящих под ангелов, здорово удивится, когда их печать на вашей звездной системе треснет. Вы ведь уже довольно близко к воссозданию искусственной генерации телизмы. Откуда? Твое прошлое прочел. После раскачки духа выше пятерки работа с инфосетью стала куда проще. Твоя защита перестала справляться. Точнее, я ее даже не трогаю, а смотрю как будто мимо нее. Девушка молча пялилась на Ярослава пару минут, пока тот подготавливал гидру к ритуалу. Само заклинание довольно простое для воспроизведения, но вот расчет его точных параметров даже с использованием всех способностей парня занял почти 10 минут. И это при том, что тот наловчился подключать для этого вычислительный модуль, предназначенный для фильтрации информации из инфосети. И ты не собираешься ничего делать, пернатых предупредить, или помешать новым демонам освободиться? Зачем? Демонов миллиарды в миллиардах миров. Мне что, с мухобойкой за каждым гоняться? Да и побольше бы таких демонов. Он демонстративно окинул фигуру девушки взглядом, глядишь, во вселенной стало бы спокойнее. Когда ритуал был готов, Марьё попытался вырваться из удерживающих каменных пут, которые вырастил Ярослав для страховки. А во время его применения взвыл не своим голосом, при том, что сама процедура полностью вылечила все его повреждения и вернула в лучшее состояние. Вот только оставшиеся ошеломления от накатывающей боли из каждой его частички существования стали для монстра фатальными. За пару минут он потерял все головы, конечности и значительную часть тела, разделанные на ингредиенты, а дальше ему и думать уже было нечем. От громадной туши не осталось ничего, даже содержимого кишечника, ведь откуда ему взяться за многие годы голодовки под печатью и питанием только природной энергией? Вот и все, можно уходить. Этого мне хватит кушать на некоторое время. Посмотрев на пребывающую в шоке молодую жрицу, он кинул на ту несколько долго действующих благословений, включая ясный разум. Моя закуска больше вас не побеспокоит. Удачи вам в налаживании быта. Врата. Мила, пойдем, займемся чем-нибудь интересным. И чем же? Может, в шахматы сыграем? А давай. Туши монстра хватило всего на 4 месяца. Марьё хоть и был довольно питательный, но не настолько, чтобы растягивать его на год. В этот раз он решил отправиться за однохвостым енотом, один. Даже поверхностное сканирование показало, что качество и количество энергии у монстра куда выше, нежели у Марьё. У остальных хвостатых запасы были еще выше, хотя и не во много раз. Разница между енотом и лисом не в 9 раз, как по количеству хвостов, а примерно в 5. Хвосты больше указывают скорость сбора природной энергии и, соответственно, дальнейшего роста, а не текущую силу. Переместившись вблизи Шукаку, Ярослав сразу же применил атомный взрыв, заклинание 9 ранга. Не дожидаясь реакции енота, повторил то же заклинание еще полтора десятка раз, прекратив только тогда, когда ощущение энергии, исходящей от биджу, сильно ослабло. И это все, как-то слабо для хвостатого. Ярослав еще не понимал, что атомный взрыв сам по мощности не уступает средней бомбе биджу от самого песчаного енота, так еще и накладывает целую кучу негативных эффектов на цель, вроде оглушения, отравления и слепоты. А тут еще и первая внезапная атака из постоянно работающей маскировки не дала биджу собраться с мыслями. Потому и лежал он сейчас почти дохлый, без малейших признаков сознания. Ладно, будешь батарейкой, пока исследую твое строение. Если собрать еще троих тебе подобных, то вы дадите достаточно энергии, чтобы соответствовать постоянному поеданию заряженной плоти Марьё. Наложив на Шукаку несколько дополнительных заклинаний сна и дезориентации, охотник на монстров принялся того проверять на всех возможных уровнях. «Рикуда, да ты чертов садист! Ладно бы запечатал свою мать, но зачем было ее душу на части разделять? Или не мог ее отделить от десятихвостого? Блин, теперь вариант просто так закусить енотом не катит. Хм, а почему бы и не отделить ее самому? Создать некое подобие крестрожа дяди Володи из Гарри Поттера, а потом вливать в него остальные ее части, будет практика перед тем, как начать отделять дьявольские плоды от духовных тел своих носителей. Даже если не получится с несколькими хвостатыми, то она просто в силе потеряет». Рикуда на диво аккуратно разделял ее на части, благо прикасаясь к одному могу оценить и состояние других. Вот только не пойму, зачем он это делал. Ладно, работаем. С отделением древней богини Ярослав не спешил. Первым делом взялся утрамбовывать Шукаку в пространственный артефакт, позволяющий биджу пополнять силой постоянно откачивающий запасы чакры. Такой себе амулет, пародирующий джинчурики. После прокачки инвентаря до 10 уровня тот уже смело можно было переименовывать в манипуляции пространством. Правда, у Ярослава не хватало опыта, чтобы без помощи системы использовать все его возможности, зато создавать такие поделки на коленке уже получалось без проблем. Решив не тратить время, он сразу же отправился за кошкой с двумя хвостами. Та постоянно меняла свое местоположение, благо такие вихри природной энергии сложно не заметить, используя корни божественного древа как посредник. Стоп, а почему бы не присосаться к ним? Да, будет сложнее напрямую собирать природную энергию, но у меня ведь один мировой предмет переваривается, вливаясь в познание, и второй пылится в инвентаре. Построить на их принципе насосы будет не особо сложно, как и подключить к корням для ускорения напитки. А ведь есть еще и Роуран с его запасами, надо бы и его проверить. Блин, стоило раньше вылезти из своей берлоги. Ладно, не буду распыляться. Сначала кошка. Он нашел ее дремлющей на горном плато. Поскольку здесь была не пустыня, Ярослав не захотел портить местный пейзаж, а потому и не применил уже проверенный атомный взрыв. Да и лавина камней от взрывных волн могла бы уничтожить ближайшие деревушки. Гравитационный вихрь, чтобы кошка не убежала, рассечение реальности, широкий разрез на боку с голыми костями явно не понравился биджу, болезненный рык сотряс окружающие вершины гор, черная дыра, призыв великой грозы, рассечение реальности, рассечение реальности, рассечение. Эй, стоп, отменить грозу, ты мне живой нужна. Хоть это и десятые ранги вместо девятого, но все равно слишком уж просто. Я даже толком вытягивать из тебя чакру не начал. Зачем сдалась? Он и сам не ожидал, что после того, как кошка получила третий разрез на другом боку, который чуть не отсек ей лапу, она мигом припадет на землю в позе покорности, не защищаясь от последующего удара и только вздрагивая от ударов молнии. Такое поведение сбило все его планы по захвату зверушек из чакры. Дополнительно пинать и так сдавшееся разумное существо не приносило ему удовольствия. «Я жить хочу, а продолжение противостояния гарантировало бы мой захват и смерть», — рык громадной кошки прерывался судорожными вздохами. Он ощущал, что Мататаби говорит правду. Подойдя к ней вплотную и ослабив откачку чакры протянувшейся тенью, прикоснулся к ее морде. Если кошка рыпнется, то он готов был мигом оторвать ей конечности. Но к его удивлению, та только дернулась во время сканирования и копирования ее способностей. В дополнение к стихиям у нее оказалась еще одна вариация взгляда в будущее, но только для себя. Предрекает уровень опасности при выборе курса действий. С Ярославом заработало только когда его энергия проникла в ее тело, разрывая ее бок до костей. Что-то много в этом мире разных предсказателей, а ведь есть еще старая лягуха и такой же старый змей. Надо бы их навестить, должен выйти отличный змеиный супчик, а может и лягушачьи лапки, там видно будет. Но вот что мне с кошкой делать, а чего не убегала? Да и смерть для вас это далеко не конец. Мататаби промолчала, она не хотела озвучивать свои догадки. Хватило и того предсказанного ощущения полного забытья при продолжении сопротивления. Ладно, великая регенерация. Подождав минуту, пока раны полностью закроются, он продолжил: запечатать тебя в артефакт или сама будешь передавать мне чакру? Сама, довольная избавлением от боли, двуххвостая подпрыгнула на четыре лапы и быстро потянулась. Ярослав же недоумевал, насколько переменчиво настроение у этой кошатины. Тогда лови контракт, сможешь разорвать его в любое время, но я буду воспринимать это как отказ от сотрудничества». Он демонстративно погладил ожерелье, откуда тянул чакру енота. Та приняла его спустя несколько секунд переваривания полученной информации. По образовавшейся связи Ярослав сразу принялся откачивать излишки чакры. В плане развития он ничем не мог помочь Биджу. Она превосходила максимум сил теней Ярослава слишком сильно. Зато этот процесс принес иной полезный эффект. Душу богини-кролика стало куда легче отделить от души самой Мататаби. Теперь ее контуры было отлично видно. Контракт буквально создал между ними преграду, не давая сторонней сущности цепляться к кошке. Интересно, а если сделать так? Он в наглую применил к осколку души Кагуи истинное воскрешение. Только полученного результата, от своего импульсивного действия, он и сам не ожидал. Заклинание буквально отделило часть души богини от Мататаби и воссоздало ее тело, заживляя рубцы, оставшиеся на духовном теле. А еще мгновение спустя, после неудачной попытки призвать ее собственную суть души, к ней присоединилось совершенно новое ядро Творца с полным набором чакр, включая бессмертную и божественную. Ярослав стоял и обтекал, перед ним буквально родилась новая богиня с памятью Кагуи, но с совершенно новой душой неизвестного божественного духа. Его успокаивало только то, что она по силам была немногим сильнее стоящей в таком же шоке Мататаби. Хотя в бою он бы на новорожденную богиню не поставил, ее физическая тушка только была воссоздана вместе с большинством тонких тел, и в ближайшие пару месяцев лучше их не нагружать, чтобы не привести к преждевременной смерти, даже учитывая протекающую по ее телу телезму, занятую стабилизацией состояния новорожденной. Открыв глаза, она пристально рассматривала Ярослава, который молча изучал ее в ответ. Их гляделки длились несколько минут, пока та не ошарашила его своим первым словом. «Отец», глава 15, «Ломая канон». Ярослав устало помассировал переносицу. Он хотел опровергнуть заявление воплотившегося по случайности божественного духа, но чуть не вылетевшие слова застряли в его горле. Вместо этого парень материализовал столик из воска и принялся раскладывать на нем разные закуски, чай и сок. Просто так отталкивать молодую девушку не желал, слишком уж аура у той фанила наивностью, несмотря на память Кагуи. Хотя, возможно, именно потому она такое и получилась. Юная богиня-кролик тоже не особо далеко мыслящей была. После того, как убрала от себя главную опасность в виде Ишики, Ацуцуки полностью расслабилась, не зная, что делать, потому и пошла за первым попавшимся местным. Хотя у меня тоже пока особой цели нет, первоочередная — это поскорее набрать побольше энергии, чтобы заполнить систему и растворить ее в своей сути, только каждый следующий этап все больше сил жрет, да и телезма становится уже не настолько эффективной. Ладно, дочь, так дочь, только называть то тебя как? Девушка, одетая в материализованное сразу после воскрешения кимоно, спокойно присела за стол и принялась проверять на вкус выложенные вкусняшки. «Дай мне имя». «Кагуя не подходит, так звали мою мать, она даже не оторвалась от печенек, как будто их вкус был интереснее, чем выбор имени». Это заставляло мозг Ярослава чесаться от непонятных ощущений. Впрочем, виной этому послужила та же аура новорожденной. После поедания закусок она начала пестреть самыми разными цветами, вводя парня в замешательство. Он уже привык к чтению ее у обычных смертных, но у данного божественного духа начали происходить непонятные изменения, которые мешали разбирать ее реакции на разные раздражители. Хлопотно. Может, забить и просто оставив все как есть, уйти на охоту за остальными хвостатыми? Он признавал, что ему просто не хотелось брать на себя ответственность за случайно рожденного божественного духа. Он не так давно от парочки подобных сбежал из родного мира, но и отмахиваться от получившейся дочери не позволяли остатки совести, не задавленные концентрацией на своих целях. «Мира, будешь Мирой, не знаю почему, но у меня от твоей улыбки всплывают ассоциации с девушкой из хвоста фей». Дождавшись кивка и заметив довольство в ауре девушки, он решил, что имя принято. Чем вообще заняться хочешь? В отличие от оригинальной Кагуи, эта богиня выглядела куда моложе, да и ее ринни-шеринган был закрыт, чтобы не тратить сил на его постоянную работу. Видя, что та смотрит на него, продолжая хрустеть вкусняшками, новоявленный отец сделал очередной вздох. «Ладно, пока погуляешь со мною, я сам не местный, когда буду возвращаться в родной мир, то решишь, стоит ли идти со мною или оставаться здесь. Думаю, к тому времени и сама разберешься, что для тебя лучше». Дальше он обратился к кошке, так к этому времени успела успокоиться и в нетерпении помахивала хвостами, создавая волны ветра и пыли, благо простенький барьер утихомиривал окружение их импровизированного места чаепития, не давая мусору залетать на стол. «Мататаби, я за Исабу. Ты с нами или продолжишь гулять?» «С вами», — она не хотела плохой судьбы для своего брата, а потому предупредила их всех о будущем захватчике по связи, вот только те не восприняли ее всерьез. А потому она решила присмотреть за их захватом лично, и если появится шанс, то даже объединиться с ними, сбросив этот так называемый контракт. «Хорошо, Мира, пойдем, поймаем еще одного хвостатого. В идеале, нужно навестить их всех за сегодня, чтобы собрать полный набор чакры Джуби». «Зачем она тебе, папа?» Обращение как к отцу слегка закоротило мозги парня. В это мгновение хрустящая печеньками девушка подошла к своему родителю, прихватив по пути все вкусняшки со стола. Она хоть и не питала каких-то особых чувств к возродившему ее существу, но рядом с ним она чувствовала себя в безопасности. Он расширял вокруг себя поле, искажающее взгляды других существ, подобных ей, при этом не мешал ей самой считывать их намерения. Некто, называемый Шинигами, с радостью бы закусил ее душой, молодая и еще не сформировавшаяся окончательно богиня, где еще найти лучшую закуску? Джашин, Шунра, Марлох и еще целая куча местных богов могли только с недовольством отмечать, как их запасы энергии веры высасывают неизвестным методом, минуя их защиту царства. Она и сама не понимала, как ее названный отец это делал, но это не мешало ей желать побыть под его защитой хотя бы несколько месяцев, пока она не закончит формирование тела. Хоть физическое тело и ограничивало ее возможности как божественного духа, но при наличии защитника это скорее плюс. Отойдя от непонятной чесотки в черепе, Ярослав выложил часть правды. «Хочу разобраться, как массово пробудить Риннигану местных учих». Видя непонимание в глазах своей дочурки, он решил рассказать подробнее. «Попав в этот мир, я слегка сглупил, заключив не очень полезный контракт. Взамен того, что не мешаю формированию Риннигана, я получаю возможности его скопировать. Вот только лишь почти год спустя я понял, что сотворил дурость, повесил на себя кучу штрафов и ограничений взамен того, что мог получить и сам. Штраф, по сути, не очень большой, 1,5 миллиона телизмы и уменьшение срока свободных действий в этом мире до 1 недели, вот только меня жаба душит даже их отдавать и настолько время сокращать. Сумма рассчитывалась из имеющихся тогда резервов парня, потому и вышло такое количество, благо лазейка есть. Надо самому способствовать созданию 6 разных способностей Риннигана. После откачки уже 10 миллионов из тела самого японца эта сумма не такая уж и большая. Жаль только, что из-за экстремального переваривания по быстрому, но невыгодному курсу телизмы в личную она утекает как вода, на счету имеется едва ли 100 тысяч. Да и ускоренное развитие при таком обилии энергии выпивает ее целыми тоннами. Способ обхода договора ему подсказала система. Точнее, это именно условие его закрытия, получение 6 разных способностей от чудо-глазок. Этот пункт был выделен, чтобы изменения истории не урезали возможности мутировавших шаринганов Мадары. Благо у Ярослава хватило ума настоять, что это не обязательно должны были быть глаза конкретно этого легендарного шиноби. Все же он пересадил себе зенки брата, и он не был уверен, как контракт засчитает это в процессе завершения. А может быть, тот вообще пересадил новые глаза от разных людей в ходе экспериментов по пробуждению Дадзюцу. А если верить некоторым фанфикам, то и пробуждение глаз проводил вообще другой учиха, выдающий себя за Мадару. В общем, причин для паранойи хватало, жаль, что их оказалось недостаточно, чтобы полностью отказаться от контракта. Ямада с этими доводами согласился, и даже несколько вариантов для будущих тестов себе записал. Как итог, согласно контракту хватит и 6 разных риннеганов, имеющих 6 разных способностей. Помощь, позже, когда твоя энергетика стабилизируется. Образец твоей чакры станет полезен, когда проверю иные варианты. Да и не включал я тебя в первоначальный план по массовому выращиванию чудо-глазок. Когда Ярослав анализировал историю мира шиноби, а в особенности всех носителей шаринганов, то приметил одну особенность. Смешение крови учих и синджу происходило множество раз за последнюю 1000 лет. Все же захват в плен вражеских женщин и использование их для получения потомства – это обычная практика у шиноби. Получающиеся дети имели отличные возможности, вот только к пробуждению Риннигана те и близко не стояли. Ярослав предположил, что нужна либо особая чакра так называемых перерождений Индры и Асуры, сыновей Рикуда, либо сразу чакра Джуби. Он выбрал последний вариант, так как никаких перерождений в Мадаре и Хаширами не нашел, сочтя это сказочкой остатков воли Рикуда для не очень умных потомков. Он мог таким образом завлекать сильные души в свое божественное царство, и потратить несколько слов для такого результата ничего ему не стоит. Не так, направить развитие. Хаэм, вместо ответа девушка прикоснулась к лбу Ярослава ладошкой, передавая ему образы. Сам он пока что не хотел ничего копировать из способностей девушки, ее возможности не сформировались окончательно. Если копировать сейчас, то нужно будет использовать девушку как посредника и вытаскивать ее возможности из инфосферы, что многократно увеличивало цены. Но вот она сама вполне могла их использовать, хоть и в ослабленном виде. А если ее папочка еще и проспонсирует энергией, то так она только быстрее сможет войти в силу, усваивая халявную божественную энергию, которую тот телизмой обзывает. Аво. Направленные мутации генома без прямого вмешательства в сам геном. Он не сдержался и прижал девушку к себе, поцеловав ее в лоб. «Да ты мое сокровище!» Мира могла влиять на прану и духовные тела таким образом, чтобы те сами перестраивали свою физическую составляющую под требуемые параметры. При этом нет никакого отторжения, как при обычной пересадке генома, когда дух неохотно изменяется под новые условия обитания. Не зря Ацуцуки могли выращивать себе рога, глаза во лбу и прочую жуть при употреблении плодов чакры. Блин, если подумать, то я и сам такое мог проделать, но без практики не хотел влезать в совершенно новую для себя область. Хватало и того, что иммунитет почистил мой геном от всего лишнего, а новые дополнения появляются под действием стойкости и развития. Пускай медленно, зато стабильно, без вмешательства моих кривых ручонок. Но вот мир имеет готовую базу наборов геномов по способностям чакры, какой захочет, такой и привить сможет. И чем больше энергии вольет, тем быстрее произойдет пробуждение. Чит, однако. Только надо разобраться, откуда такие дровишки. Халява штука полезная, но только если это не сыр в мышеловке, или червяк на крючке. Поставив слегка насупившуюся девушку на землю, он отступил на шаг. Та же с недовольством зыркнула на слегка помятую пачку печенья. Ярослав еле удержался, чтобы повторно не обнять это чудо. Слишком уж его забавляли реакции этого новорожденного божественного духа. Она хоть и была сильнее даже той Иштар в плане тела и души, но вот ее незрелость слишком сильно бросалась в глаза, и впрямь как маленький ребенок. Ладно, сначала вопрос, откуда такие возможности? Повторное осторожное приложение ладошки прояснило ситуацию, заодно он подтвердил при прикосновении ее слова, познанием просканировав доступную часть информации. Оказалось, Ацуцуки сами по себе не имеют ни божественного начала, ни даже бессмертного, их длинная жизнь гарантируется поглощением чакры в специальные органы, напоминающие одновременно и домен, и очаг чакры. Хоть его объем почти безграничен, но сам он не может генерировать энергию, вытягивая ее из пустоты и астрала, только поглощение с материального мира. Потому они ищут пригодные миры, где есть уже готовые запасы природной энергии. В этом плане местные шиноби их превосходят, их чакры праны и духа спонсируют очаг дополнительной энергии, получая в обмен ускорение к своему развитию. Минус в сравнительно медленном развитии человеческом геноме, он ограничивает продолжительность жизни. В случае же миры, заклинание Ярослава притащило для воскрешения полноценного божественного духа, подходящего под тело. Оттого все скрытые функции этого их органа принудительно активизировались под действием божественной энергии, а сам он стал зародышем божественного царства девушки. Отлично. Но это не отменяет того факта, что остальные хвостатые мне пригодятся для пополнения энергии. Я хоть и могу напрямую расщеплять материю для заполнения домена, вот только получаемая энергия куда сложнее перестраивается в мою собственную, чем эта чакра. Это как сравнивать питание сухими пайками и полноценными сбалансированными обедами. Чакра, после минимальной обработки, буквально сама подстраивается под личный резерв, значительно ускоряя мою прокачку. Даже мана из камней монстров, имеющих низкий уровень реальности, так легко не усваивалась. Получаемую при расщеплении материи лучше использовать в техниках или заклинаниях, как и раньше. Активировав врата под размеры Мататаби, Ярослав пустил ее вперед, сам последовал с мирой за ней, наложив на свою дочку кучу бафов, лишними не будут. На себя решил не накладывать, они ему только мешали, искажали восприятие и плохо сочетались с возможностями усиления тела, да и неосознанное распространение власти правителя вокруг защищало лучше простых благословений, кроме, разве что, специализированных щитов. Вышли они на берегу громадного озера. Самого треххвостого Исабу он чувствовал на дне озера, в полудреме. Решив действовать, как и с первым хвостатым, парень зарядил три десятка атомных взрывов под водой вокруг громадной черепахи с минимальным интервалом. В этом ему помогло отложенное срабатывание заклинаний, довольно полезная функция в ранговой магии. От последующего взрыва содрогнулась земля, а посреди озера поднялось огромное облако водяного пара в форме гриба. Рассчитать точное количество для оглушения, но не убийства тварюшки, помогло восприятие ближайшего будущего, доставшееся от воли наблюдения. Готов осталось только его поднять на поверхность. Вытащить Биджу оказалось хлопотнее, чем оглушить его. Пришлось вызывать парочку водяных первородных элементалей и ждать 5 минут, пока те вытащат тушу громадной черепахи на берег. Еще 10 минут заняло запихивание его в пространственный артефакт. Ядерные взрывы и впрямь отличная штука. Топаем дальше, надеюсь за сегодня закончить с хвостатыми, а риннеганами займусь уже на следующих выходных. Как раз к тому времени узнаю у Миры, как лучше проводить отбор кандидатов на додзюцу. Не каждого подряд же наделять такой возможностью в надежде, что часть сработает. Телезмы жалко. Кошка в это время наблюдала в стороне, связываясь с другими хвостатыми, и предупреждала их, что теперь Исабу был захвачен. Ярослав же только довольно улыбался. Если те согласятся на контракт, то ему проще будет, даже если для этого нужно будет тех немного повалять по земле заклинаниями. Пойдем за четыреххвостой обезьяной, он как раз готов к драке. Мататаби, иди вперед, врата. Быстро проскочив в огромное окно перехода, громадная кошка появилась невдалеке от Сонгаку. После нескольких слов она встала немного в стороне, готовясь при случае помочь обезьяне. Ярослав не спеша вышел из врат вместе с Мирой, видя, что на него несется четыреххвостый, и уже достаточно близко зарядил в него черной дырой 10-го ранга. Тот не успел остановиться и, прикрывшись хвостом, чуть не лишился его. Гравитационный вихрь, черная дыра, рассечение реальности, черная дыра. Спам заклинаний прекратился только когда вперед выпрыгнула кошка и попросила дать Сонгаку минуту передышки на принятие решения о контракте. Хоть Ярослав и видел, что тот слишком упрям для этого по его ауре, но решил один раз послушать вполне послушную кошатину. Минута, не больше. Минуты не понадобилось, стоило тому перевести дыхание, как громадная обезьяна резко дыхнула зеленым огнем, а потом и потоком лавы в Ярослава. Тот, придержав Миру, телепортировался вверх и, наложив на ту полет, рванул к обезьяне. Решив больше не церемониться, он со всей силы зарядил несколько усиленных волей вооружения и королевской волей ударов. Если уж его цель так просит стать манекеном для отработки ударов, то он не откажет. Нормального боя не получилось. Удары парня хоть и пробивали тело громадной обезьяны, но почти не приносили вреда, тогда как он сам был вынужден регенерировать кучу переломов и взорванных внутренностей. Слишком давно не занимался своим телом в отличие от магии, вот и оказалось, что появилась значительная разница в этих возможностях. Хорошо, что энергетическая защита боевых приемов усилилась от постоянной прогонки кучи энергии через тело, потому и тело страдало больше изнутри, а не от внешних разрывов. Несмотря на обилие чакры у хвостатого и трудности в прямой стычке, Сонгаку продержался меньше 30 минут. Ярослав вовсю вытягивал из обезьяны энергию, раскинув свою тень на большую площадь. Хотя и слегка перестарался, когда попытался поглотить ею бомбу Биджу, его тело просто не успевало перегонять в домен такой объем за мгновение, благо что, осознав свою ошибку, следующие сферы он взрывал, захлопывая пасть зверя еще в начале формирования, вовсю используя власть правителя. А высосать остатки разливающейся чакры оставалось плевым делом. Не, к черту. Тело я давно не тренировал. Восстанавливая слегка прожаренную плоть, парень упаковывал биджу в очередной камушек. Ему категорически не понравилось чувствовать себя раком в кастрюле кипятка. Лучше буду пользоваться заклинаниями, а тушку подкачаю, когда домой вернусь. Или в мир One Piece попаду. Там прана самая вкусная. Все, Мататаби, дальше я сам. Твои убеждения только мешают. Эти самцы, недоделанные перед тобой, хвосты распушили, не желая выглядеть слабаками. Потому и не сдаются. Пока. Телепорт, взяв Миру за руку, открыл врата и направился к следующему хвостатому. В этот раз, после первого же залпа атомного взрыва с высоты, Биджу отскочил в сторону и закричал, предлагая не вступать в бой. Постой, я сдаюсь. Не верю. Какуа. Тупая обезьяна сразу же попыталась атаковать при первой же возможности. Ты сильнее него, да и воля у тебя наиболее прокачанная из всех хвостатых, даже девятихвостый в этом плане хуже тебя. Чую подвох. Я не лгу. Видя, что нападающий парень спустился ниже, громадная лошадь начала говорить тише, Если есть возможность заплатить вырабатываемой чакрой, чтобы извлечь из себя часть Кагуи, то тут моя выгода куда больше. Не понял, чем вам этот огрызок души мешает? Через него нас в любое время могут обратно объединить в Десятихвостого, а если ты ее отделишь, то хватит и нескольких лет, чтобы полностью оборвать связь с его телом. Хаем, не думал, что вы это сможете заметить. Вот только, ты не боишься, что я решу скормить вас своей новой дочери? Посмотрев на невозмутимо хрустящую печеньками бывшую Кагую, Кагуя засмеялась, породив волны пыли и пара. Закончив сотрясать землю своим смехом, лошадка продолжила. Нет, без ее части во мне эта девочка скорее лопнет, чем сможет меня скушать. Да и лучше рискнуть, чем продолжать чувствовать эту связь с Десятихвостым. В этом Ярослав был с нею согласен. Воля у этой кобылки и впрямь оказалась слишком задрана до неба. Поглотить и переварить ее сможет далеко не каждый. Слишком высокий риск подавиться. Ладно, он протянул свою тень для формирования контракта. Пока он формировался, Ярослав размышлял, как так получилось, что только самки оказались вполне себе сговорчивыми. Сначала Мататаби, теперь Кагуя. Если Исайкин заортачится, то можно будет спокойно утверждать, что это влияние пола существа. По окончанию он принялся внимательно изучать способ, как отделить часть души Кагуи от хвостатого без ее воскрешения. Хватило с него и одной незапланированной дочери. В это время подлетевшая Мира просто положила на бок вздрогнувшей хвостатой ладошку, и под ней начал формироваться шар, в который поместилась часть души Кагуи. Это было способностью формирования плода чакры из других Ацуцуки. Мда, мне до такого контроля еще расти и расти. Ладно, думаешь скушать ее? Даже если и так, то Ярослав был уверен, что справится с девушкой в случае проблем. По ауре видно, что та не боец, а если просто сбежит, то просто снимет ответственность за себя с плеч парня. Нет, девушка протянула получившуюся таблетку в руки парня, мне рано. Если съем сейчас, то потеряю больше, чем приобрету. Кушай, вот такого ответа он совсем не ожидал. И что это даст? Кушай, девушка придвинулась ближе, настойчиво протягивая шар. Ладно, ладно. Минутку, взяв подозрительное угощение из рук девушки, тот просканировал его познанием и закинул его в рот. Переделать его в Ацуцуки у шарика все равно не выйдет. Если будет что опасное, то иммунитет очистит. Не зря я на нем сосредотачивался в развитии. Да и познание не показало проблем. Так и оказалось, стоило шарику попасть ему в рот, как его система мигом замелькала сообщениями о получении новых навыков, которые сразу же встроились в усиление. Само оно тоже стремительно начало поднимать уровень, практически по доли процентов пару секунд, и это на 13 уровне, когда вся получаемая за неделю энергия едва ли могла процент накинуть. Мда, теперь я и сам смогу сделать нечто подобное, пускай и медленно в сравнении с тобой. Спасибо, он погладил девушку по голове, та и впрямь преподнесла ему огромный сюрприз. А ведь это может помочь извлекать дьявольские плоды из фруктовиков в мире One Piece. Просто офигенный подарок. Ладно, Кагуя, я в этом мире пробуду еще лет 5-10, перед уходом разорву контракт, а до того, все излишки чакры буду вытягивать. Согласна? Да, громадная лошадка явно пребывала в нирване. Ее связь с осколком Кагуи была куда сильнее, чем у прочих хвостатых, именно ее борьба с его влиянием так прокачала волю кобылки. Ладно, идем дальше. Оставив балдеющую самочку, парочка направилась за другими хвостатыми. Как ни странно, с Сакином, Чоуми и Дьюки все прошло отлично, даже до первой атаки те согласились поделиться чакрой и отдать частицы Кагуи. А вот Девятихвостый сходу зарядил бомбу Биджу во врата, да и была она куда сильнее той, которую выдавала обезьяна. Парочка охотников за чакрой телепортировалась на высоту сразу же после перехода. Об опасности Ярослав узнал благодаря предсказанию. Наблюдая сверху за рычащим Девятихвостым, парень не рисковал ввязываться в ближний бой. Слишком уж токсичная энергия у сильнейшего Биджу наверняка будет выжигать энергетику при прямом столкновении, замедляя регенерацию. Ладно, черная дыра, сверкающий свет, рассечение реальности, бомбардировка с высоты, недоступной для наземного зверя, оказалось довольно приятным занятием. Проверка атомных взрывов показала не очень утешительный результат. Юркий лис вполне успевал отскакивать от эпицентра и продолжить пулять бомбами Биджу. Благо, что попасть в летящего человека в воздухе было слишком сложно. В итоге, ситуация изменилась только когда гравитационный вихрь удержал лиса достаточно долго, чтобы ему почти оторвало лапу рассечением реальности. Дальше прыгать от взрывов у того не получалось, и Курама был пойман и спрятан в очередном кулоне. Неплохо, 4 зверушки запечатано, остальные передают чакру по связи контракта. Теперь можно и возвращаться. Пойдем, Мира. Да. Вернувшись на базу, Ярослав принялся настраивать поток чакры в домен. Он сильно недооценил разницу в качестве энергии Биджу и демона Марьё. Потока от Шукаку и Мататаби хватало, чтобы почти полностью нагрузить его энергетику усвоением. От чакры черепашки удавалось переваривать едва ли десятую часть, перенаправляя остальное в необработанном виде прямиком в накопители домена. В это время Мира освоилась с местом и принялась терроризировать Сибаса на предмет самых разных блюд, которые тот может предоставить. Решив не отвлекать девушку от важного занятия, парень принялся проверять полученные от кушания крохотного плода чакры возможности. Хм, интересная ситуация получается. Пробудить Риннеган у талантливого ниндзя без любого генома даже проще, чем у уже имеющего какую-нибудь особенность. Это как строить новое здание на пустыре вместо того, чтобы достраивать этаж на уже готовом здании. А я надеялся, что найду несколько учих со склонностью к пробуждению Риннегана. Да и задачу лучше будет переложить на Миру. Та сможет использовать простую телезму, тогда как мне нужно будет тратить личную. Все же наличие божественного начала дает ощутимые преимущества. Займусь этим на следующей же неделе. Присоединившись к девушке в деле проверки самых разных закусок, он решил просто расслабиться, все равно остальные потоки сознания заняты делами, а тело медленно подстраивается под ускоренное переваривание поступающей чакры. Отправляемся. Девушка успела заскучать на острове за последние 2 дня, потратив предыдущие на проверку всех возможных вкусняшек, которые мог произвести Сибас. В итоге, когда наступил выходной, она рвалась на поиск возможных кандидатов на Риннеган даже с большей охотой, нежели Ярослав. Давай, с кого начнем? Сузумаки. Их улучшенный геном энергетический и довольно простой, кандидатов очень много. Ага, только добровольцев будет очень сложно найти. Врата. Шагнув в арку перехода, они появились возле города на материке, вблизи острова Водоворота. На сам остров он не рискнул перемещаться, интуиция настойчиво твердила, что там его могут ожидать неприятности. Вспоминая технику призыва шинигами из канона, Ярослав не решился игнорировать свою чуйку. «Давай осмотрим местных, заодно просто погуляем. Может, встретим подходящего полукровку? Все же Узумаки — это те еще ходоки, изобилие жизненной силы круто либидо поднимает». По себе судишь? Ага, у Ацуцуки почти нет такой потребности. Знаю, и даже догадываюсь почему. Зайдя внутрь города, отводя взгляды стражи заклинанием, они направились на прогулку по улицам. И почему? Девушке и впрямь было интересно. На прошлых выходных она видела, что Ярослав призывал самку из другой расы для уединения, но не понимала, зачем это ему понадобилось. На их уровне хватало и простого желания, чтобы энергетика успокоила бушующие гормоны. У вас довольно закрытая система тонких тел, чтобы максимально обезопасить себя от утечек энергии в пространство. В итоге вы почти не взаимодействуете аурами во время соития, а именно оно приносит большую часть удовольствия во время процесса. Для Ацуцуки энергия буквально показывает длительность жизни и силу, стоит опустошить ваши резервы, как вы не сможете самостоятельно пополнять энергию. У меня есть ощущение, что ваша родословная полностью искусственная, специально созданная, чтобы не зависеть от души. Точнее, чтобы сформировать собственный вариант души, не имеющий чакр. Вот только, без генераторов чакры она приносит больше вреда, чем пользы. Зайдя в приличную с виду столовую, они заказали себе местной пищи, для разнообразия. Получив заказ и укрывшись пологом тишины, они продолжили разговор. Да, эта родословная является остатком от развитой цивилизации, перешедшей на иной уровень существования. Клан Ацуцуки получил ее наследие из древних раскопок. Но, не имея достаточного уровня развития фундаментальных наук, они пошли путем собирательства природной энергии с иных планет. Вместо того, чтобы настроить ее производство путем улавливания солнечной энергии или используя генераторы, они пошли в обратную сторону по пути развития цивилизации. Мира имела куда больше возможностей получения информации из инфосети по поводу своего происхождения, хотя та и была куда хуже структурированная, чем полученная системой Ярослава. Одно дело, когда подобным занимается органический мозг, пусть и дополненный божественной силой, и совсем другое дело продвинутая технология с искусственным интеллектом. Хо, непривычно слушать рассуждения о технологиях от божественного духа. Сканируя память Иштар и Артемиды, я ощущал, что те довольно негативно реагируют на цивилизации такого рода. Эф, не удивлюсь, если они в прошлых перерождениях пострадали от таких цивилизаций, Вот и дуются. Мордашка сереброволосой девушки так и светилась превосходством. За эти дни Ярослав успел рассказать девушке о другой парочке божественных духов, оставленных им в родном мире. А ты, может, помнишь свою прошлую жизнь? Нет, но могу ее проследить через то образование астрала, что ты зовешь инфосетью. Только зачем? Искреннее недоумение на лице Миры заставило задуматься и самого парня. Чтобы вернуться и раздать пилюли виновным в твоей гибели, ответ оказался не слишком уверенным. Ему и самому было бы лень возвращаться в таком случае, разве что это оказалось бы достаточно легко сделать, вроде прогулки к соседу. Все же, умереть от старости, имея бессмертное начало, довольно сложно. А какой смысл? Добавлять себе хлопот? Вселенная огромна, а ведь она далеко не одна. Зачем искать себе проблем, когда избавилась от них самым радикальным образом? Мда, и не поспоришь. Закончив с перекусом, парочка отправилась на улицу для продолжения поисков. Спустя несколько минут они почти одновременно уставились на молодого парня лет 16 с виду. Только проверив его, Ярослав убедился, что тот всего 12-летний. Интересный эффект, что здесь, что в мире Оверлорда дети довольно быстро растут. Хотя здесь это касается больше пользователей чакры. Ладно. Для получения возможности пробуждения додзюцу он подходит просто отлично, неплохой талант и чистое тело. А теперь, самый сложный этап – убеждение. Пока Ярослав думал, как лучше подступиться, Мира подошла к подростку и в лоб спросила, хочет ли тот иметь крутой улучшенный геном. «Конечно хочу, а кто бы не захотел?» Девушка повернулась к Ярославу, как бы говоря взглядом, «Согласие получено, чего ждешь?» «Ладно, так тоже пойдет». Протянув той руку, он передал ей полсотни телизмы. Процедура требовала примерно 30 для гарантированного результата конкретно для этого пользователя чакры, а девушка брала дополнительно половину для себя, как договорились заранее. Довольно улыбнувшись, она прикоснулась к парню, пока Ярослав парализовал остолбеневшего счастливчика и тройку его друзей заклинаниями, аккуратно опустив их на землю. «Парниш, удачи тебе! Надеюсь, ты сможешь освоить полученные возможности». Пробуждение додзюцу хоть и сравнительно простое по методике девушки, но его потребность в чакре просто чудовищная. В ближайшие 6-8 месяцев его глаза будут отбирать значительную часть резерва на окончательное формирование Ринигана, да и сами способности чудо-глазок наверняка окажутся не менее затратными. Потому и отбирали они достаточно талантливых людей. Найдя еще двоих подходящих человек для пробуждения додзюцу, Ярослав решил заканчивать с этим городом. Их начали окружать ниндзя Узушия, проверять на своем теле эффективность местных печатей парню совсем не хотелось. Дальше они направились в другие города, где продолжили прогулки с поиском новых целей. Некоторые требовали полсотни телизмы на приживление зародыша Ринигана, другим хватало и 20, но к вечеру они закончили с раздачей более сотни подобных плюшек. Даже если в ходе войн выживет 10-я часть, то этого должно хватить, чтобы 6 человек пробудили глаза. На всякий случай сделаем еще 100 пробуждений через некоторое время. Жаль, что на других материках небольшие резервы чакры у людей не позволяют нормально пробудить Ринниган, он их попросту высушит без дополнительной подпитки. Ладно, и так хорошо. Дальше займусь детальным исследованием корешков, оставшихся от божественного древа. Есть ощущение, что они могут оказаться полезными не только в плане откачки энергии. Так и оказалось. Примерно 3 месяца понадобилось Ярославу провести кучу разных тестов с этими образованиями и найти им лучшие применения, с пользой для себя любимого. Если особым образом расщеплять эти корешки на энергию, то она оказывалась крайне питательной для его домена. Не в качестве запаса энергии, а именно как строительный материал. Как итог, за их раскопки взялось больше 300 теней, добывая кучу очень полезной древесины и заполняя пространственные карманы ценным сырьем. Жадный пришелец из иного мира просто не успевал ту перерабатывать со скоростью поступления. Ну а то, что постепенно фон природной энергии на планете начнет выравниваться, по мере удаления корешков, на руку оставшимся континентам, особенно с учетом того, что Ярослав продолжал делать их всех пользователями чакры. Всего несколько лет прошло с появления способностей управления растениями, но там уже начался бум деторождения от обилия производимой пищи. За это время Мира полностью стабилизировала свою силу и взяла одну пилюлю, добытую с хвостатых при отделении части души Кагуи. Употребив ее, она неплохо прибавила в силах. Теперь Ярослав был уверен, что у большей половины хвостатых против нее не будет и шанса. Оставшиеся 3 части молодая богиня не спешила кушать, Ей нужно было время, чтобы переварить уже съеденное. А еще 4 остались в запечатанных хвостатых, которые пребывали в кулонах, исправно делясь чакрой. Диалог с ними так и не удавалось наладить, разве что обезьяна была готова согласиться на перемирие. Вот только на заключение контракта и откачку чакры Сонгаку никак не соглашался, так и оставаясь в заточении. Ну ничего, в артефактах они пребывают в спячке, не просыпаясь без моего разрешения, нечего было расшатывать конструкции изнутри. Даже в таком виде они могут общаться между собой в особом пространстве, вот только без доступа к остальным хвостатым, что бегают на свободе. У них уже нет такого удобного куска души богини для связи. Хм, а может они потому и артачатся, думают, что раз связи нет, то они мертвы. Ладно, это не к спеху. Чакра поступает ко мне в любом случае. Тем более, что я уже куда лучше управляюсь в работе с биоэнергетикой, как называет ауру мира, вскоре смогу и из них извлечь огрызки Кагуи. Вокруг острова их базирования уже плавала целая куча разных водных обитателей, на которых Ярослав проверял свои возможности, некоторым выращивал чакра-систему разными способами, у некоторых выжигал части духовных тел и выращивал новые, проверял возможности слияния души и их разделения. Эти эксперименты настолько того увлекли, что он не заметил, как пролетело еще 2 года.